Глава 17. Госпожа Адис, наша старая знакомая, с годами отказалась от праздников, которые некогда так любила давать, и которые собирали в ее салоны довольно разнообразное общество. Она не давала больше ни балов, ни раутов, и только раз в неделю принимала небольшой кружок старых друзей. Остальное время она посвящала ухаживанию за Эстер и чтению романов. В ней сохранилась во всей своей силе любовь к романтическим историям и музыке. Она по-прежнему постоянно бывала в опере, но уже не старалась показывать свои яркие, бросающиеся в глаза костюмы и драгоценности. А брала темную ложу бенуара и там прослушивала от увертюры до финала гугенотов, Роберта Дьявола, Вильгельма Теля. Особенно она любила «Ламиет де Патриси» — воспоминание трогательной и несчастной любви Сигизмунда де Латур-Вадье, герцога и пэра Франции, и несчастной дочери полковника Дерье. Сигизмунд и Эстер, может быть, читатели этого не забыли, обменялись первыми взглядами на представлении этой оперы. В своем тихом безумии Эстер часто напевала мотивы из произведения Обера. Если случайно какое-нибудь происшествие раздражало ее нервы, госпожа Амадис легко успокаивала ее, напевая фальшивым голосом арию этой знаменитой оперы. Поэтому, когда эта опера появлялась на афише, вдова поставщика всегда возила слушать ее ту, которая перед Богом и людьми имела право называться герцогиней де Латур-Вадье. Во время спектакля Эстер жила в каком-то экстазе. Она жадно, с неизъяснимым волнением слушала музыку и, казалось, переживала в этот вечер счастливые часы исчезнувшего прошлого. Мы уже говорили, что в день допроса Рене Мулена была удушливая жара, и воздух, насыщенный электричеством, был грозу. Все это очень плохо влияло на Эстер. Уже с утра безумная была очень раздражительна. Ее губы шептали несвязные непонятные слова, среди которых часто повторялись «Сигизмунд», «Брюнуа», «Сын мой». Госпожа Амадис пугалась этого, но она хотела успокоить это возбуждение, и ей пришла в голову мысль о музыке. «Вот было бы хорошо, если бы сегодня давали ее любимую оперу», — подумала она. Это было бы отличным лекарством. Она взяла газету и взглянула на репертуар. Давали Роберта Дьявола. «Ну, это не годится для Эстер», — подумала почтенная дама. «Монахини, дьявол со своей свитой, кладбище, и меня даже страх разбирает, да и понятно». Госпожа Амадис начала петь своим фальшивым голосом. «Нет-нет, это вовсе не весело, а есть и еще страшнее. Бррр, мороз по коже продирает. Решительно это не годится, по крайней мере для Эстер. Я пошла бы, если бы бедная крошка была спокойней. Я обожаю Роберта Дьявола. Ну, да мы увидим это вечером. Я велю раньше подать обед и поеду в половине восьмого, чтобы поспеть к началу». С этими словами госпожа Амадис пошла в комнату Эстер и нашла ее занятой перелистыванием какого-то иллюстрированного романа. Безумная не читала, а только проглядывала гравюры с наивным любопытством ребенка. Госпожа Амадис подошла и положила ей руку на плечо. Та быстро обернулась с раздраженным видом, но, узнав госпожу, губы ее сложились в улыбку без всякого выражения. «Ну что? Как себя чувствует моя маленькая герцогиня?» — спросила старуха. В разговорах наедине она любила давать Эстер титул, на который та имела полное право. Это приятно щекотало ее самолюбие. Эстер не ответила ни словом, ни жестом. Она, казалось, не поняла, а на самом деле она даже не слышала. Все ее внимание, все ее мысли были заняты гравюрой, попавшейся на глаза. Все тело бедной безумной конвульсивно вздрагивало. «Что там такое ей попалось?» — подумала госпожа Амадис. «Покажи мне, крошка», — сказала она вслух. «Покажи своему другу, что у тебя там». Эстер не спускала глаз с гравюры, лепетала несвязные слова. Ее пальцы судорожно сжались, брови нахмурились. Видно было, что в ее мозгу происходила сильная работа. Она, казалось, пыталась что-то припомнить. «Ах, боже мой!» — закричала госпожа Амадис, увидев, наконец, гравюру. «Вот точно нарочно нарисовано, все как есть. Бррр, мне и теперь даже страшно». И почтенная Матрона задрожала, как Эстер. Рисунок, произведший на них такое сильное впечатление, представлял внутренность спальни. Около постели в беспорядке лежали на полу опрокинутая колыбель и маленький ребенок. Тут же молодая полуобнаженная женщина боролась с человеком со зловещим выражением лица, который старался схватить ребенка. В углу лежала без чувств другая женщина, уже не молодая и толстая. Это напоминало поразительным образом страшный эпизод, следствием которого было безумие Эстер. «Плохи дела», — прошептала вдова поставщика. «Эта проклятая картинка ее поразила. Она теперь припоминает, хотя и не знает, что. Я предвижу припадок. Черт бы побрал эту несчастную книгу!» Она хотела было отнять книгу, но Эстер отстранила ее руку тихо, но твердо. «Брюнуа», — говорила она в то же время глухим монотонным голосом, — «вы знаете, Брюнуа, вилла, убийцы, они идут, берегитесь, мое дитя, спасите мое дитя!» Она разорвала, наконец, страницу, бросила книгу на пол и начала быстро ходить взад и вперед по комнате, повторяя без перерыва: «Брюнуа! Брюнуа! Убийцы!» Время от времени она останавливалась. Глаза ее загорались, и она, казалось, готовилась начать воображаемую борьбу против призраков. Госпожа Амадис с печалью и беспокойством следила за этой горестной сценой. «Какое несчастье!» — шептала она. «Когда только это кончится?» У Эстер давно уже не было такого сильного припадка. Вдруг безумная остановилась, опустила голову, и на ее бледных губах мелькнула слабая улыбка. Она начала петь так тихо, что госпожа Амадис едва могла расслышать арию из «Муэте де Портиси». Так начиналось безумие Эстер, и почти всегда так кончались ее припадки. Госпожа Амадис вздохнула с облегчением. «Если бы она могла уснуть теперь часа два или три, все было бы отлично», — подумала она. «Она проснулась бы такой же спокойно, как и всегда». Эстер, как бы угадывая мысль старухи, медленно подошла к дивану и улеглась на нем, продолжая петь, но все глуше и глуше. Госпожа Амадис успокоилась и велела подавать обед раньше, а экипаж приготовить к половине восьмого. Мы уже знаем, что ей не хотелось пропускать увертюру Роберта Дьявола. Когда в 6 часов слуга доложил, что обед подан, Эстер все еще лежала на диване и напевала свои неизменные арии. В 7:30, после аппетитного обеда, госпожа садилась в карету, поручив Мариете внимательно следить за Эстер. Мариета была горничной, которой специально был поручен уход за безумной. «Можете быть спокойной», — сказала она. «Я не буду спускать с больной глаз». Но когда госпожа Амадис повернулась к ней спиной, она сделала выразительную гримасу и с недовольным видом покачала головой. Мадемуазель Мариетте было 22 года, и она была довольно красивой девушкой. Она часто сопровождала Эстер и вдову, когда они выходили посидеть на скамейке на Королевской площади. Мариетта не садилась и охотно гуляла под деревьями, где также прогуливались пожарные из соседних казарм. Пожарные, эти воины-красавцы, как их называет одна известная песня, кажется, обладают в высшей степени даром соблазнять дочерей Евы. Многие из них заметили Мариетту и вертелись около нее, но только один затронул ее сердце. Они разговорились. И так как Мариетта была честной девушкой, то скоро зашла речь о свадьбе. Камеристка сияла, но скоро на ее небе показались тучи. Пожарный, оказалось, не отличался постоянством и вскоре начал заметно охладевать. Это затронуло самолюбие Мариетты, и она назначила неверному свидание с целью заставить его объясниться. Свидание было назначено как раз в этот вечер. Легко понять поэтому, как не кстати была при таких обстоятельствах необходимость присмотра за Эстер. «Безюше будет ждать меня под пятой аркой», — думала молодая девушка. «Я должна прийти непременно. Если бы барыня узнала, она была бы недовольна». «Но кто ей скажет? Помешанная? Она и не заметит, что меня нет. Привратница? Можно пройти так, что она не заметит. Свидание назначено в 9 часов. Подъезд запирают только в 10, а я вернусь в 9:45. Неслыханное дело, чтобы барыня вернулась раньше конца спектакля. Стало быть, все пойдет как по маслу». «Вы можете идти спать или гулять, если вам хочется», — сказала Мариетта остальным слугам. «Я буду смотреть за помешанной». В 9:45 вторая горничная и кухарка улеглись спать, и Мариетта осталась одна во всей квартире. Она заглянула в комнату Эстер и увидела, что та по-прежнему лежит на диване и тихо напевает. «Отлично!» — прошептала с довольным видом субредка. «Теперь она долго еще пролежит на одном месте, как полено. Я могу идти без всякого опасения. Надо только погасить свечу, а то она чего доброго дом подожжет. Петь она может и в потемках». И Мариетта, оставив безумную в кромешной темноте, вышла из ее комнаты, заперла за собой дверь и спустилась вниз по лестнице, оставив незапертой дверь в квартиру. В эту самую минуту разразилась гроза, давно уже собиравшаяся над Парижем. Раскаты грома слышались все ближе и чаще. Вдруг яркая молния озарила горизонт, и весь дом вздрогнул от страшного удара грома, точно мимо промчалась галопом батарея. Этот шум пробудил безумную от полусна, в которой она была погружена. Она вскочила и стала прислушиваться. Вспышки молнии и оглушительные удары грома быстро следовали один за другим. Эстер подошла к окну и, прижавшись к стеклу пылающим лбом, с любопытством следила за возрастающей яростью урагана, под порывами которого на площади гнулись и трещали деревья.